Герберт Айзенрайх родился в 1925 году. Приключения, как у Достоевского. Она родилась в богатой семье, да и замуж вышла за ровню. С мужем и детьми жила теперь в двухэтажной вилле на берегу озера, полчаса езды на машине от города. Жила той налаженной жизнью, которая дается привычным, потомственным благосостоянием. Совершенствовала свой ум и душу ежедневным чтением великих писателей, в последнее время преимущественно русских, а тело — различными видами спорта, для чего ей полный простор предоставляли обширный парк позади дома и озеро впереди него. С любовью отдавала себя воспитанию детей, мужу своему была нежнейшей подругой и верной советчицей, живой и деятельной, и хотя по рождению и воспитанию была достаточно избалована, все же неизменно выказывала ту исполненную достоинство и чувство меры скромность, которая разительно отличает человека истинно богатого от вульгарного толстосума, будь его банковский счет даже намного больше. Так, скажем, когда раз в неделю она ездила в город по каким-нибудь мелким делам, то редко пользовалась машиной, хоть и имела ее в своем распоряжении, при желании даже с шофером, но нет. Она чаще всего садилась в поезд, сновавший по узкоколейке между городом и предместьем, где она жила, и возивший рабочих, служащих и студентов, а заодно и всех, кто ездил в город по какой-нибудь надобности, за покупками или чтобы сходить в театр, в концерт или в дансинг. Однако она садилась, как ей и подобало, в мягкий вагон. И на этот раз она тоже поехала поездом. С утра побывала в городской конторе мужа, передала его распоряжение, проглядела свежую почту, потом пообедала у шпицера в обществе двух служащих, призванных наблюдать за широко разветвленными делами ее мужа. Расставшись с ними, пошла бродить по внутреннему городу, тщетно пыталась дозвониться к подруге по пансиону, ныне прославленной и, по отзывам знатоков, вполне заслуженно оперной певицы. Позднее заглянула к своему портному, чтобы заказать себе зимнее пальто, щупала ткани, мяла их в руках, велела подносить то один, то другой рулон к дневному свету, который скупо, будто стократно профильтрованный через тяжелый и влажный осенний воздух, цедился сквозь стекла витрины в помещение мастерской, где, создавая двойное освещение, горели неоновые трубки. Увлекаемая толпой прохожих, к концу дня погустевшей, какое-то время бродила по узким улочкам между собором и биржей, разглядывала витрины, пока не наступил срок, назначенный ей парикмахером, а через час, выйдя из салона по окончании процедуры, почувствовала, как промозглая осенняя сырость холодит ей кожу головы, забираясь на виски и на затылке под только что остриженные волосы. Несколькими кварталами дальше, в большом магазине игрушек, где жены рабочих приобретали для своего потомства электрические железные дороги и костюмы индейцев, купила своим детям пластмассовую коробочку, игру в бложки. Потом еще раз опять безуспешно звонила певице, и в конце концов, как оно чаще всего и бывало после всех ее, в сущности, бесцельных блужданий, надолго застряла в лавке антиквара, человека с тонким нюхом дельца и повадками любителя, который когда-то обставил ей будуар и сверх того украсил ее дом множеством дорогих безделушек. С ненавязчивой, да, пожалуй, и ненужной помощью антиквара, превосходно изучившего ее вкус, отыскала среди прочих предметов японский чайный сервиз, тончайшего и, несомненно, старинного фарфора, вещь, которая могла бы чрезвычайно обрадовать ее мужа. Он родился в Японии и почти два десятка лет там проработал, умело распоряжаясь состоянием, нажитым его предками благодаря успешной торговле в странах Восточной Азии, и состояние это приумножая. Теперь он слыл одним из лучших знатоков той части света, так что министры, банкиры и послы охотно ездили к нему обедать, а промышленники и консулы — пить чай. И причиной тому были не только его кухня и погреб. Случалось, что и военные атташе приглашали его совершить в их обществе утреннюю прогулку в самолете над горами. Сервиз этот был бы приятен ее мужу, еще и потому, что превратности войны лишили его многих памятных вещей японского периода жизни. И все-таки, даже принимая этого внимания, она колебалась, ибо цена была, прямо сказать, из ряда вон выходящая. 800 марок — большая сумма для человека, знающего цену деньгам. И в конце концов она решила сервиз не покупать, а владельцу лавки сказала, что подумает. Она вышла на улицу, где между насупленными домами оседал плотный осенний сумрак, до того липко-влажный, словно он никак не изойдет моросящим дождем. Густой траурный флер наплывал с низкого неба, клубился перед тускло светящимися окнами, вился вокруг уличных фонарей. Резкий переход от многообразной четкости форм и бесконечной причудливой пестроты в лавке антиквара к расплывающимся в тумане глыбам, к зыбким контурам вечерней осенней улицы вызвал у нее холодящую дрожь. Вобрав голову в плечи, она невольно замедлила шаг и вскоре остановилась. Ей стало казаться, будто, не решившись купить сервиз, она по собственной вине очутилась в каком-то низменном, неподобающем ей окружении. Она вдруг почувствовала себя несчастной, бесконечно несчастной, и, обозвав себя мелочной, скупой, черствой, уже было настроилась вернуться назад в лавку, но все стояло, будто пригвожденное к месту. Ни с того ни с сего объявить антиквару о перемене решения было бы весьма неприятно. Нет, лучше уж она через несколько дней ему напишет или позвонит по телефону. Решено, я беру сервиз. Однако ощущение неблагополучия не проходило. Малюсенький червячок, начавший точить ее изнутри, продолжал свою разрушительную работу. Пустота в ней ширилась, захватывая все ее существо. Ей мнилось, будто она вот-вот обрушится в себя самое, и этот горестный провал уже не заполнит никакими рассуждениями, доводами, планами исправления допущенной ошибки. И она стояла теперь уже не просто в нерешительности, а в полной сумятице чувств, досада во плоти, стояла перед дверью лавки, которую антиквар, отвесив даме последний скупой поклон, и сразу, выпрямившись, словно никакого поклона и не было, протянул к себе и захлопнул. Замок сухо щелкнул, почти заглушив мелодичный празднично-светлый звон, раздававшийся всякий раз, когда открывали и закрывали эту дверь, будто из музыкальной шкатулки. Как вкопанная стояла она в приступе какой-то душевной вялости, не в силах двинуться на вокзал и уехать домой, раз уж с городскими делами на сегодня покончено. Словно она чего-то стыдилась и опасалась, что домашние заметят ее смущение, что выражение ее лица, как броский заголовок вечерней газеты, откроет им, сколь постыдно она себя вела. Но и на то, чтобы вернуться в лавку, у нее тоже не хватило духу. Так она медлила в нерешительности, придавленной словно непреодолимой тяжестью, ощущением, что все, что бы она сейчас ни сделала, будет неправильно, гадко и скверно, будет недостойно ее, сколько бы она ни пыталась потом этот свой поступок оправдать. В эту минуту она услыхала рядом с собой, так близко, будто говорили ей в самое ухо, тихий шепот, скорее шелест: «Будьте так добры, пожалуйста, дайте немного денег на кусок хлеба». Мгновенно ощутив несказанное облегчение, дама обернулась и увидела юное женское лицо, узкое, в обрамлении темно-синего платка. Тут только она заметила, что идет дождь, идет, наверное, уже несколько минут. Из-под платка у девушки выбились пряди волос и, намокнув, отливали черным блеском, а на шерстяных ворсинках платка и на бровях жемчужинками сверкали капли воды. Такие же капли застыли у нее на лице, под глазами, на покрытых нежным пушком щеках. Казалось, будто по ним текут слезы. Дама почувствовала, что и ее лицо стало влажным. Она взглянула на девушку, все еще слыша тихо и торопливо произнесенную тою фразу. Фраза эта, как пластинка, крутилась у нее в ушах. И подумала, что ведь и сама с 12 часов ничего не ела, и должно быть всему виною голод. Это он и ничто иное так опустошил ее, что она едва не рухнула в образовавшуюся пустоту. Но прежде чем эта мысль, хоть и промелькнувшая у нее в голове, была по-настоящему осознана и признана справедливой, прежде чем она успела как следует укорениться, наряду с ней зашевелились другие, заглушив ту первую. Вот, вот он шанс. Шанс возместить себе, хотя окольным путем, то, что я упустила сейчас в лавке антиквара, и в то же время повод не ехать сразу домой, не избавясь от чувства стыда. И еще ей подумалось. Но какое приключение! Не только увидеть перед собой воочию, но и самой оказаться замешанной, втянутой, вовлеченной в нечто такое, чего ты до сих пор еще не испытывала, о чем только читала, в приключения, как у Достоевского. И, наконец, прозрачной тенью скользнула еще одна мыслишка. В каком восторге будет ее приятельница, певица, когда она ей об этом расскажет? А девушке она сказала: «Ах, знаете что, пойдемте поужинаем в каком-нибудь уютном ресторане. Я вас приглашаю». «Нет», — подумала она, — «к Шпицеру идти не стоит. Там очень уж изысканно, девушка еще застесняется. Наверное, под этим поношенным пальто на ней какое-нибудь дешевенькое платьице. В Регину с ней тоже не пойдешь. Лучше всего нам пойти в вокзальный ресторан. Там можно поесть вкусно и не слишком дорого, не привлекая к себе внимания». Девушка шепнула: «Нет-нет, ради бога». С ужасом, будто ей сделали невесть какое гнусное предложение, глядела она в лицо незнакомой даме, к которой вдруг осмелилась обратиться, высокой, красивой даме, говорившей с ней так просто тоном сестры. Та же тем временем остановила такси, мягко, но решительно взяла девушку за руку выше локтя, подвела к машине, втолкнула вовнутрь и, небрежно бросив шоферу несколько слов, куда ехать, девушка, сидя внутри, уже не могла их расслышать, опустилась с ней рядом на заднее сиденье. «Пожалуйста, не стесняйтесь. Сегодня вы у меня в гостях, вот и все», — сказала она. И когда девушка не столько словами, сколько всей своей худенькой, скрюченной фигуркой, казалось, хотела возразить, дама прибавила: «Нет-нет, вам незачем извиняться. И объяснять ничего не надо. В жизни всякое бывает. Будьте только паенькой и сделайте мне одолжение. Поужинайте со мной». Она испытывала искушение обнять девушку за угловатые по птичьи костлявые плечи, но подумала, что подобный жест, получись он даже достаточно непосредственным и сердечным, ничуть не успокоит ее, а только еще больше смутит. И оставила эту мысль, но, продолжая размышлять, пришла к выводу, что проявить сейчас легкомысленное нетерпение, пусть и продиктованное самыми благими намерениями, и раньше времени спугнуть эту редкостную, бесценную добычу, которую счастливый случай прямо-таки отдал ей в руки, было бы невозместимой потерей. Тут она почувствовала, что такой ход мыслей заводит ее в запретные дебри, и сказала, для того также, чтобы сойти с этого ложного пути: «Посидим уютненько вдвоем и поужинаем, ладно?» Девушка заметила, что шофер везет их к вокзалу, куда несколькими минутами раньше она бежала сама, замирая от робости перед каждой встречной женщиной, которой она, как ей казалось, уже готова была обратиться с просьбой. Но тут же от этого намерения отказывалась. Сейчас она думала, что чем ближе они подъедут к вокзалу, тем лучше. И пока она, можно сказать, лихорадочно рылась в своем мозгу, соображая, когда, а главное, каким образом объяснить все незнакомой даме, таксист, как ему было велено, выехал на вокзальную площадь, обогнул ее и подкатил под нависшую над тротуаром крышу кассового зала. Из-за стекол машины, исполосованных струями дождя, словно узник из-за решетки, пугливо выглядывала девушка. «Подъезжайте к ресторану». Шофер подрулил к ресторану, выскочил из машины, рванул дверцу, а, получив деньги и повинуясь жесту пассажирки, означавшему, что сдачи не надо, немедленно сунул кошелек с мелочью обратно в карман куртки. Девушка подумала, что вот сейчас самое время сказать. Между тем она уже чувствовала, что ее мягко, но непреклонно взяли под руку. Благодетельница поднялась с ней по ступенькам к дверям ресторана и повела к одному из немногих свободных столиков у большого окна, в которые были видны платформы и на путях между ними готовые к отправлению поезда. «А теперь не будем спешить и посидим здесь в свое удовольствие. Согласны?» Девушка, за все время не проронившая ни единого слова, по-прежнему молчала. Не снимая ни пальто, ни платка, она большими глазами смотрела вниз на перроны. Под их плоскими, чуть скошенными вовнутрь крышами, с водосточным желобом посередине, виднелись чемоданы и ноги пассажиров, топтавшихся в ожидании на узком пространстве платформы. Головы их в поле зрения не попадали. «Снимите же пальто, моя милая». «О, нет, нет, нет», — подумала девушка. А сама тут же взялась за узел платка, завязанный под подбородком, распустила его, сняла платок и повесила на спинку кресла. Если бы эта дама хоть не была так тошнотворно любезна, ну как тут ей скажешь? Она чувствовала, что не в силах разочаровать благодетельницу, выложить ей все, будто краденое добро из сумки, а потому вслед за платком сняла и намокшее пальто, тем паче, что дама при этом ей помогала и позволила усадить себя в пододвинутое кресло. «Хорошо бы нам для начала выпить по рюмочке коньяку. Сразу согреемся», — заявила дама. И поскольку девушка все еще молчала, прибавила: «Ведь вы не против коньяка?» «Нет», — нерешительно начала девушка. Она произнесла это совсем тихо, не поднимая глаз, с отвращением думая об алкоголе, но потом, полагая, что коньяк придаст ей мужество, которое было ей сейчас так необходимо, чтобы сдвинуть с места воз, увязший в любезности этой незнакомой дамы, мужество, в котором она сейчас нуждалась как никогда в жизни, продолжала. «Но если вы, сударыня, считаете...» «Ну вот видите», — заявила та, к которой она обращалась, весьма довольная успехом своей первой решительной попытки войти в контакт с молчаливым и словно окаменевшим созданием, сидящим сейчас напротив нее, и заказала кельнеру, который как раз подошел и подал им две карты, коньяк. «Французский, пожалуйста». И снова обратилась к девушке. «Только не говорите больше, сударыня. Называйте меня просто по имени». И она назвала свое имя. И подумала: какая красивая девушка. Лицо совсем не грубое и не глупое. Кто знает, от чего она попала в беду? Быть может, у нее дома кто-то болен? Или она больна сама? Славная, только невероятно робкая. Милостыню просит, наверное, первый раз в жизни, а вот я, пожалуй, могу повернуть дело так, чтобы этот первый раз стал последним, Надо только узнать, что такое с ней стряслось. Но она и сама мне расскажет, вне всякого сомнения. Кельнер принес коньяк. Даму уже выбрали? Одну минутку. Кельнер отошел. Дама подняла свою рюмку, ободряюще улыбнулась девушке. Та неуверенно взяла коньяк, поднесла ко рту, пригубила раз-другой и вдруг судорожно, неловко опрокинула в себя. Хватая ртом воздух, пыталась преодолеть спазм гортани, потом, глубоко вздохнув, расслабилась, опустила вскинутый вверх подбородок и на миг застыла опять, уткнувшись взглядом в часы на стене, вернее, в белую стену, на которую были нанесены 12 черных черточек и 48 черных точек, а посередине, по кругу, двигались две черные стрелки. Осталось каких-нибудь 10 минут, но я могу еще успеть пробежать вдоль поезда и заглянуть в каждое купе, — думала девушка. Если я не скажу ей сейчас, будет поздно. И она сказала, — мне надо вам кое-что рассказать. Но ошеломленная собственной смелостью сразу же сбилась, и за этими первыми, с трудом давшимися ей словами, последовало такое невнятное, так похожее на жалобный плач бормотание, что дама осторожно остановила ее. — Давайте все-таки сначала спокойно поедим. После хорошего ужина и говорить легче, это ведь неоспоримо. Выбирайте, не стесняйтесь. Выбирайте, что вам по вкусу. И она пододвинула к девушке, вперившей глаза в стол, развернутую карту. «Телячий шницель с салатом хотите?» Девушка чуть заметно кивнула с тупой, бессмысленной, ничему не внимающей покорностью человека, которому объявляют смертный приговор. «Или, может, лучше фаршированный перец с рисом?» «А вот еще один деликатес». Рагу с жареной картошкой. И когда девушка опять механически кивнула, дама подозвала кельнера и заказала две порции рагу с жареной картошкой и графинчик вина, а для девушки просила принести еще рюмку коньяка. Она бы охотно сказала своей гости что-нибудь ободряющее, но слова, приходившие ей на ум, едва она собиралась их произнести, оказывались избитыми и пошлыми, поэтому она тоже молчала. Снаружи, за окном, локомотивы лениво выплевывали в сырой сумрак клочья вязкого дыма, одинокие огни, зеленые, красные, синие, белые, расплывались в туманной мгле. Кельнер принес коньяк. Девушка к нему не притронулась. Зал ресторана постепенно заполнялся людьми. То были в основном пассажиры, отъезжавшие ночными поездами и зашедшие сюда поужинать, но многие приехали из города специально в ресторан. Громкоговоритель выкликал поезда, служащий вокзального радиоузла, с хрипотцой, скандируя слова, объявлял рабочие поезда в ближние пригороды, и вдруг «Скорый поезд с вагоном прямого сообщения до Гавра». Девушка услышала это объявление со всем его хрипом и треском. Она уставилась неподвижным взглядом в белую стену с черточками, точками и стрелками, будто в ее власти было остановить время. Она понимала, что осталась последняя, самая последняя возможность, но продолжала молчать, словно рот ей замкнула какая-то непомерная вина. Она еще не разумела, но чувствовала с уверенностью, превосходящей всякое разумение, что всю ее энергию поглотила не самая просьба, с которой она каких-нибудь полчаса назад обратилась к незнакомой даме, а жалкая неправдоподобность этой просьбы. Вот что высосало до дна сосуд ее воли, который еще недавно казался ей неисчерпаемым. Кельнер принес кушанья. Налил вина в бокалы. «Ну вот», — сказала угощавшая ее дама, — «теперь забудьте обо всем, кроме еды». Неловкими, словно онемевшими пальцами, казалось, от них оттекла вся кровь, девушка взяла прибор, подцепила кусок с тарелки, но руки у нее сразу же опустились, и в то время как часть ее помыслов была по-прежнему устремлена к такой близкой, но, увы, такой недосягаемой цели, она с тоской думала, что находится в плену, в западне, стенки которой воздвигла ее неправдоподобная просьба. И захлопнувшаяся за нею дверца — это сверхщедрое исполнение той же просьбы. Не надо на нее нажимать. Надо дать ей время постепенно прийти в себя, — думала меж тем другая. И как можно скромнее принялась за еду. Но вдруг тоже опустила нож и вилку, заметив, что лицо девушки словно сведено судорогой, а мертвенно-неподвижный взгляд устремлен на что-то позади нее. Дама резко обернулась, словно повинуясь сигналу опасности у нее за спиной. Но там была лишь белая стена с черными часами. Снизу с путей раздался свисток, прорезав тишину, чуть шелестящую тишину, нависшую над вокзалом. Потом засопел и часто-часто задышал локомотив, но вскоре вошел в ритм, так же, как и понемногу нараставший дробный перестук колес. Девушка застыла в таком напряжении, что оно, казалось, сейчас разорвет ее изнутри. «Нет», — подумала ее благодетельница, — «она до того робка, что лучше всего будет оставить ее одну». Она выудила из сумки визитную карточку, положила ее на стол, а рядом три сложенные пополам банкноты, пододвинула эти бумажки к тарелке девушки и сказала, силясь вложить в свой тон всю сердечность, на какую только была способна: «К сожалению, мне придется уйти, становится поздно», и, поспешно отдернув руку, словно чуть было не попалась в краже, добавила: «Право же, я не хотела вас обидеть. Я только хотела вам помочь, насколько это в моих силах. Пожалуйста, напишите мне. У меня есть влиятельные друзья, я не сомневаюсь, мы что-нибудь для вас найдем». Она поднялась с места. «Сделайте одолжение, заплатите за все, а о том, что останется, ни слова, хорошо?» Тут только девушка заметила визитную карточку и три бумажки по 10 марок, дрожащими пальцами ощупала их, и вдруг затверделая маска ярости на ее лице лопнула. Оно вспыхнуло огнем разочарования и отчаяния. «Сию минуту, скорее, немедля!» Мигом схватила она со стола деньги и визитную карточку, вскочила, сорвала с крючка пальто и выбежала из зала мимо искренне изумленного кельнера, мимо ряда столиков. Сидящие за ними люди вертели головой и вытягивали шею вслед девушки, а потом переводили взгляд на бесцеремонно покинутую даму, которая торопливо расплачивалась с кельнером. За одним из столиков кто-то сказал, да так громко, что нельзя было не расслышать: «Ясное дело, чего-то она хотела от девчонки». Дама собрала свои вещи и с поникшей головой направилась к выходу. Она еще раздумывала, не взять ли с собой платок, брошенный девушкой на стуле. Как память об этом приключении, из которого ей не удалось выйти с честью. И в тот миг, когда она резко отбросила эту мимолетную мысль, рядом с ней очутился кельнер и протянул ей платок. Она молча взяла его, словно ради того, чтобы уйти отсюда без дальних слов, и поспешила на свой перрон, откуда, как ей было известно, вскоре должен был отправиться очередной рабочий поезд. Войдя в купе, она погасила свет и бессильно опустилась на диван. Девушка же тем временем летела через вокзальную площадь, летела обратно тем же путем, каким ехала в такси, и в ее затуманенной голове билась одна единственная мысль — о нем, о том, кого она так спешила увидеть в последний раз. Но теперь он уехал, а она так и не повидалась с ним, так и не успела сказать, что виновата не только она. Не только она одна, видит Бог. Даже его последнее письмо отец от нее скрыл, потому что не терпел этого чужеземного болвана, эту заморскую образину, а, проще говоря, потому, что не желал отпускать от себя дочь, доставлявшую ему деньги на пропой. Когда же по чистой случайности, благодаря тому, что сегодня ее упившийся родитель раньше обычного завалился спать, к ней в ее дрожащие руки попала записка друга, где он сообщал о своем окончательном отъезде. Было уже поздно. Вернее, не совсем еще поздно, будь у нее хоть немного денег, 20 пфенигов на трамвай и 10 на перронный билет. Но как на грех этих 35 пфенигов у нее не было, ибо ее отец, если бы даже удалось его растолкать, скорее пристукнул бы ее винной бутылкой, чем дал ей денег на что бы то ни было, а по соседству не нашлось никого, у кого бы она могла занять. Так и получилось, что она отправилась на вокзал пешком, обратилась на улице к незнакомой красивой даме и этим все погубила. Попала в тиски и не могла вырваться, зажатая с одной стороны своей неправдоподобной просьбой, с другой — сверхщедрым исполнением этой просьбы. Не могла. Не могла разжать тиски, чтобы открыть незнакомке правду, не хитрую, маленькую, но, ах, такую понятную правду, правду о том, что ей надо еще раз увидеть его, его, его, не за тем, чтобы удержать, а лишь за тем, чтобы объяснить, как это все получилось, объяснить, прежде чем он уедет в такую даль, что и подумать страшно, уедет, чтобы никогда не вернуться. Да-да, ей надо было объяснить ему, как это все получилось. Но поистине не за тем, чтобы его удержать, уговорить остаться, а лишь за тем, чтобы признаться ему во всем и признанием смыть размолвку, горечь и злость, которые иначе воздвигнут между ними преграду, более непреодолимую, нежели глубочайшее море. Воздвигнут, если ей не удастся еще раз увидеть его и все-все ему объяснить, высказать на прощание добрые пожелания и услышать добрые пожелания в ответ на тот случай, чтобы конец, если между ними действительно все кончено, был бы не хуже, чем возможное продолжение. Она обратилась к незнакомой красивой даме и попросила дать ей на хлеб, потому что, как она считала, хлеб для людей — безусловная ценность, отсутствие которой они ощущают настолько остро, что всегда готовы возмутиться, а потому и помочь. Но все вышло и лучше, и намного хуже, чем она предполагала. Она просто угодила в ловушку. Не могла отделаться от этой готовности помочь, которой так злоупотребила, к которой воззвала в растерянности, непередаваемый словом «хлеб». Угодила в ловушку, была зажата между собственной крошечной ложью и огромной добротой этой чуждой, высокой, красивой, богатой дамы. Которая в это время уже сидела в громыхавшем поезде и думала, что всему виной был голод. Он медленно опустошил ее, заставил чувствовать себя несчастной и натолкнул на приключения, с которыми она по своей натуре не могла совладать, а все потому, что в лавке антиквара она не решилась сделать покупку, и упущенное придется наверстывать завтра по телефону. «Да, я это обдумала. На утро Я решилась, я эту вещь беру. И все же мысль о сервизе не приносила ей радости. Чем ожесточеннее цеплялась она за эту мысль, тем болезненнее чувствовала, что главная добыча ее сегодняшней охоты в потемках от нее ускользнула. Все потрачено впустую. Время, деньги, усилия, бессмысленное и бесполезное участие, а под конец ей вдобавок нанесли оскорбление. Никогда еще, сколько она себя помнила, не случалось ей терпеть такую глубокую неудачу, без всякой видимой причины, не зная за собой никакой вины. Она изводила себя вопросами, что же, собственно, произошло, почему не удалось ей справиться с этим приключением, хотя она поистине ничего не пожалела, ни труда, ни времени, ни денег, не упустила ничего, что было в ее силах, и постепенно раздражение у нее сменялось злобой, сомнение — равнодушием, стыд — желанием поскорее забыть. Это новое для нее испытание, беспричинная неудача, застигла ее врасплох, она не знала, как с ним быть, и хотела начисто от него избавиться. Равно как и от платка девушки. Как будто ничего не было, но решительно ничего, а стало быть, ничто, в том числе и платок, не должно ей об этом напоминать. Она вытащила ненужную вещь из сумки и уже собиралась забросить ее в сетку напротив сиденья, но в тот миг, когда пальцы ее коснулись грубошерстного платка, его истертая ткань еще хранила в себе влагу, прикосновение к этой оставшейся у нее малой, жалкой частице реальности дало ей почувствовать всю нерушимую реальность ее встречи с тоненькой бледной девушкой. Встречи в ненастный вечер, под моросящим дождем, возле лавки антиквара. И с безошибочной верностью чутья, подавившего в ней все мысли, она поняла, что в этот раз встретилась не просто с бедным и жалким созданием из незнакомой ей половины человечества, а с непостижимой судьбой человека, делающей его более достойным жалости, чем бедность или несчастье. И не всегда тут можно помочь, исцелить, спасти добротой. Пусть бы в ее распоряжении оказались все материальные средства мира. И еще она поняла, что от события вроде того, в какое она была вовлечена сегодня, нельзя отделаться просто так. Забыть, как чужой платок в багажной сетке. И чем больше привыкали ее пальцы к вещи, которые сейчас касались, тем отчетливее она ощущала навеваемую этой вещью печаль, словно развязку недавнего приключения. Печаль, остающуюся после всякого истинного опыта, который, как она считала, можно воспринять лишь осязанием души. Печаль, в какую она погружалась теперь все глубже, вплоть до самых истоков жизни, где эта печаль, когда она воистину прорывает себе ход в глубину, ударяясь о дно, вдруг оборачивается непостижимым мужеством, лишь благодаря ему человек выбирается наверх и продолжает жить. Она хотела оказать помощь, а получила ее сама. Но как? И когда поезд остановился в предместье, где она жила, она безудержно разрыдалась. Она плакала, уткнувшись лицом в колючий шерстяной платок, понимала, что домашние это заметят, но не могла остановиться и продолжала тихо и беззвучно плакать по дороге домой. Она плакала в постели, со слезами заснула и со слезами начала новый день, новую жизнь, в которой очутилась с пустыми руками и тем богаче.